Глава 12. Елена Петелина вошла в типичный вытянутый двор между двумя многоквартирными домами. Подъезд, где случилось несчастье с младенцем, искать не пришлось. Рядом стояли машина полиции и две скорые помощи, на одной из которых продолжали мигать спецсигналы. Дверь в подъезд была распахнута. Оперативники отсоединили доводчик, чтобы она не захлапывалась. «Лена!» — Петелину окликнул родной мужской голос. Она обернулась, увидела Марата Валеева. Рядом с ним стоял участковый Юрий Шевчук. Шевчук разговаривал с женщиной, которая требовательно спрашивала. «Юра, ты помнишь, что у мамы сегодня день рождения?» «Катя, я на задании, но обязательно приду». «Опять у кого-то собака пропала?» «Мы ищем врача», — начал объяснять участковый, но тут же умолк, увидев старшего следователя. Марат подошел к жене. «Лена, ты как здесь?» Дорецкий дал поручение. «А ты?» «Твое поручение отрабатываем. Обходили квартиры, где ждали педиатра. А тут?» Оперативник перевел выразительный взгляд на синие мигалки скорой. «Про Мурзину что узнали?» — поинтересовалась следователь. «Добрым доктором ее не назовешь. Врач часто опаздывает, осмотр проводит формально, так говорят родители». «Вы Лидию Витальевну обсуждаете?» — вмешалась в разговор Катя и выразила недовольство услышанным. «Мурзина — нормальный врач». Петелина пристально посмотрела на женщину. Участковый поспешил объяснить. «Елена Павловна, это моя сестра Екатерина Шевчук». «Откуда вы знаете Лидию Мурзину?» — спросила Петелина. «Работаю с ней в местной поликлинике. Я акушер, она педиатр. Пересекаемся». «Вам известно, что Мурзина пропала?» «Когда?» — удивилась Катя. Елена переадресовала вопрос Марату. «Удалось выяснить, когда Мурзину видели в последний раз?» «Мы прошли по списку вызовов педиатра. Последний ее визит был вчера часов в 12. С тех пор Мурзина больных не посещала». Петелина обратилась к акушерке. «Екатерина, нам известно, что домой Мурзина не пришла. Где она может быть?» Шевчук отвела взгляд, пожала плечами. «Не знаю», — выдавила она и, словно уходя от вопроса, заинтересовалась суетой около подъезда. «А здесь что стряслось?» «Младенец умер». «Какой кошмар!» — ахнула Катя и попятилась, прикрыв рот ладонью. Ее искренний испуг вернул следователя к главной цели своего визита. Она дала распоряжение участковому. «Шевчук, просмотрите записи подъездных камер, где была Мурзина, а Марат пойдет со мной». Довольный Валеев по-дружески подсказал старшему лейтенанту. «Андрей, отметь, с кем Мурзина пересекалась, куда направлялась и вообще». Оперативник сделал неопределенный жест рукой и поспешил в подъезд за Петелиной. Они поднялись на лифте. На лестничной клетке у приоткрытой квартиры стояла коляска для двойни. В обычной двушке было тесно. Там находились полицейские, суетились врачи. Одну из комнат загромождали 5 детских кроваток, 2 люльки, 10 бутылочек, килограммы сухой смеси и несколько упаковок памперсов. Няня, женщина средних лет, в домашних тапочках и мешковатой одежде, пыталась успокоить 4 малышей, которых осматривали врачи. Она была растеряна и напугана. Малыши чувствовали это и слезно голосили. Ее муж сидел на корточках у стены, обхватив руками понурую голову. За ним присматривал вооруженный патрульный. Елена помогла одеть визжащего младенца, которого только что осмотрел врач. Малыш затих, круглые черные глазки изучили чужую тетю и снова сжались от крика. Петелина перешла в соседнюю комнату. В глаза бросилось оборудование для реанимации и интенсивной терапии, разложенная на двуспальной кровати. Между раскрытых сумок с красными крестами не сразу было заметно что-то маленькое, накрытое простыней. Елена приподняла простынь, увидела синюшное тельце, подавила ком в горле и спросила врача. Причина смерти. Внезапная остановка дыхания. Точно узнаем после экспертизы. Внешних повреждений нет. Что с остальными? На первый взгляд в норме, но нужно обследовать детей в медицинском учреждении. Обязательно, согласилась следователь. Дождитесь органов опеки и увозите. Петелина прошла на кухню и приказала полицейским. Освободите кухню и приведите сюда. Она замялась. Кто эта пара взрослых с чужими детьми? Еще свидетели или уже подозреваемые? Полицейский понял, о ком речь, и протянул два паспорта. Мы проверили их документы. Супружеская пара. Юлия и Степан Голотенко. На детей документов нет. Кого привести первым? Обоих, решила следователь. Валеев заволновался. Я побуду с тобой. Петелина не возражала. Присаживайтесь, сказала она, когда пару привели на кухню. Сама осталась стоять, чтобы лучше наблюдать за их реакцией. «Мы беженцы из Донбасса», — рассказывала Юля Голотенко. «Искали работу в Москве, и нам предложили быть нянями. С проживанием. Это удача для нас, я согласилась, и муж поддержал». Мужчина кивнул. «Жена всегда с детьми, а я в магазин хожу и с коляской иногда помогаю». «С коляской?» С нажимом спросила следователь. Степан смутился. «С детками по двое сразу». Петелина исподволь изучала пару необычных нянь. Обоим по 40 лет. Юля черноволосая, полненькая, хозяйственная. Руки не привыкли лежать без дела. Степан худощавый, молчаливый, мастеровой. Оба потрясены и растеряны. «Кто предложил вам работу?» «Фирма «Заветный шанс». Мы бумаги подписали», — ответила Юля. «Где эти документы?» Жена посмотрела на мужа. Степан развел руки. «Так они забрали? На регистрацию или куда? Мы не знаем». «Как давно здесь живете?» «Полгода». 7 месяцев», — уточнил муж. «Чьи дети с вами?» «Нам их приносят. Крохотных». Юля подставила руки, словно принимала младенца. «Потом забирают». «Откуда дети?» «Женщины рожают. Для бездетных пар». «Кто рожает? Где?» «Я не знаю». Петелина возмутилась. «Дети без родителей, без документов, без имени — это нормально?» В глазах Юли выступили слезы. Далеко не первые сегодня. «Мы не они», — сбивчиво оправдывалась она. «Ухаживаем за детьми круглосуточно, кормим их детскими смесями по часам, купаем вечером, меняем памперсы. Ночью с мужем встаем по очереди». «Будильник ставили, чтобы не проспать часы кормления», — подтвердил муж. «Я не помню, когда спала нормально», — жаловалась жена. Елена по себе знала, что и с одним грудничком тяжело, а с пятерыми... Возможно, няни старались, делали, что могли, но результат получился плачевный. — Что случилось с малышом? — спросила она. — Он не ел, был слаб. Я позвонила врачу. — В скорую? — Нет, сначала педиатру. — Кому? — Лидия Витальевна нас обслуживает. Петелину словно током кольнуло. Валеев тоже насторожился. Следователь достала телефон и показала фотографию Мурзиной, переснятую в квартире врача. — Она? — Да. — Когда вы ей звонили? — Еще утром. — Значит, сегодня. А пропала Мурзина вчера. Щелкала в голове следователя. — Что ответила педиатр? Она не ответила. Я послала сообщение, что малышу плохо. Но она так и не позвонила и не пришла. Дайте свой телефон. Марат, проверь. Валеев просмотрел данные в смартфоне няни и доложил. Звонок был и сообщение отправлено, но даже не доставлено. Елена вскипела. Неужели было неясно, что телефон врача отключен? Чего вы ждали? Я ждала ее, делала, что могла. А когда малыш перестал дышать, позвонила в скорую. Перестал дышать младенец? Петелина едва сдерживала гнев. Марат дал Лене перевести дух и спросил няню. Я заметил, что все малыши азиатского типа. Почему? Так сейчас получилось. Разные были дети, и от европейцев, и от азиатов. Родители к нам не приезжали, мы их никогда не видели. Родители не интересовались детьми? Я не знаю. Опять не знает. Внутренне злилась Петелина. С виду простые, бесхитростные, добрые нянечки, а в соседней комнате труп младенца. Она выдохнула и решила. Граждане Юлия Голотенко и Степан Голотенко, вы задержаны. Оба. По подозрению причинения смерти ребенку по неосторожности. Муж накрыл ладонью руку жены, сжал, успокаивая, посмотрел ей в глаза. Юля волновалась не за себя. — А как же детки? — О них позаботятся, а вас доставят в следственный изолятор, — отрезала следователь и кивнула Марату. — Организуй. Оперативник знал, что делать, и позвал полицейских. — Пакуйте задержанных и увозите. В детской спальне врачи вместе с двумя женщинами из органов опеки пеленали плачущих младенцев, чтобы перевести их в больницу. Петелина записала адрес больницы и передала врачу скорой свою визитку. «Пусть сообщат мне о результатах обследования детей». Она по-женски хотела помочь с детьми, но ей позвонил нетерпеливый Дорецкий. «Петелина, почему не докладываешь?» — возмущался начальник. «Ты где?» «На месте происшествия. Один ребенок скончался. Четверых других перевозим в больницу. Няня и ее муж задержаны. Утверждают, что работали по найму на фирму «Заветный шанс». А родители детей ничего не знают». «Я же говорил!» — обрадовался Дорецкий. «Суррогатное материнство для иностранцев. Вот с чем мы столкнулись. Телевидение приехало?» «Зачем телевидение?» — Я вызвал. — Пустить? — распорядился подполковник. — А ты дашь комментарий, что органы следствия пресекли торговлю русскими детьми. — Феликс Эдуардович, я только начала следственное действие. Да и дети внешне не похожи на... — Ой, Петелина! Лица детей затушуют. Пусть делают репортаж. Квартира, судя по всему, принадлежит агентству «Заветный шанс». У них есть клиника, врачи. Возможно, они действуют в рамках закона. — Мы лучше знаем законы! — пресек сомнение Железный Феликс. — Раскручивай факты торговли детьми. Кто их рожал? Почему бросили? — Думаю, документы должны быть в клинике. Вот и поезжай туда, и сразу информацию мне. Валеев с нетерпением ждал, когда жена закончит разговор, и шепнул ей. — Лена, там Маша Луганцева. И оператор. Петелина и Луганцева давно знали друг друга. Тележурналист Мария Луганцева была близкой подругой эксперта-криминалиста Михаила Устинова, которого за ум и большую шевелюру по-доброму величали «головастик». Маша и Миша жили вместе, но часто ссорились, и Маша по-женски спрашивала совета у более опытной Елены Павловны. Такое знакомство позволило журналистке Луганцевой наладить полезные связи в правоохранительных органах. Пронырливый корреспондент первой узнавала о громких преступлениях и делала острые репортажи на скандальные темы. Дружба дружбой, но выставлять на показ смерть младенца в планы следователя не входило. — В квартиру не пускать! — распорядилась Петелина. Луганцева не спорила. Вместе с оператором она расположилась на ступенях лестничной клетки и с выгодного ракурса снимала, как из квартиры выносят хныкающих малюток. В современном мире все покупается и все продается. Дети — тоже товар. Не хотите рожать? Мы сделаем это за вас. С опломбом вещала корреспондент. Таков лозунг бессовестных агентств, наживающихся на чужом горе. Кого вам? Мальчика, девочку или сразу двоих? Мы сделаем, обеспечим, только несите деньги. Никто не узнает, что рожали не вы. Если не случится страшное. Маша перевела дух и напустила трагичность. Петелина наблюдала и немного завидовала дерзкой молодости. Худенькая подвижная Маша выглядела, как всегда, эффектно. Широкие джинсы винтажного синего цвета, куртка-бомбер из зернистой кожи, яркий макияж и короткая стрижка усиливали акцент на открытую шею, подвижные губы, мочки ушей с дергающимися подвесками и глаза, сверкающие пламенным гневом. «В этой квартире сегодня умер младенец. Крохотный человек, еще не проданный, даже без имени. Кто виновен в смерти невинного малыша? Об этом мы спросим старшего следователя СК Елену Павловну Петелину». Луганцева шагнула к вышедшей из квартиры Петелиной и подсунула микрофон. Оператор навел камеру. «Кто виноват в смерти младенца и что делать обществу, чтобы подобного не допустить?» — повторила вопрос корреспондент. Следователь вспомнила чудесную фразу из зарубежных фильмов. «Без комментариев», — заявила она, отодвинула журналистку и ушла вниз по лестнице. Настырная Луганцева вслед парировала. «Зрители вправе знать ответы, и мы будем ставить эти вопросы перед более высоким начальством».